Глава 22. Прокручиваю в голове тысячу диалогов. И все они заканчиваются повтором той ночи. А нам всего лишь нужно поговорить, разобраться в ситуации, а потом я убью ее. И вобью в эту маленькую, легкомысленную головку, как делать не надо. Приехав на турбазу, спешу в номер Тихомировой. Скорее всего, ее там нет. Стучу в дверь в течение 3 минут, но никто не отвечает. Направляюсь на поиски хотя бы Алисы. Она-то должна знать, где моя помощница, которая даже трубку не берет. Нахожу всех, но только не этих двоих. Куда провалились столько? В бадминтон играют? Сворачиваю на теннисный корт и ликую. Хотя бы от того, что нашел подругу маленькой засранки. И не одну, а с Тарасом. А я думаю, куда он запропастился? Но для него не в новинку пропадать. Они о чем-то горячо спорят, и я невольно улыбаюсь. Он что, загадал ей то самое желание? Неудивительно, что она сейчас пылит на него. Но выглядит забавно, будто чихуахуа тявкает на мастифа. И чем ближе подхожу к ним, тем отчетливее слышу. Это нечестно. Что нечестного, полторашка? Вы выиграли только за счет своего роста. Двухлитровый. Литровый? Или метровый? Насмехается над ней. Да, любит Тарас заигрывать со всеми подряд. Поэтому и не нравится, что он так сдружился с Маргариткой. «Карамзина!» — окликаю девчонку. Привлекаю внимание спорящей пары. Оба оборачиваются на мой голос. «Где подружка твоя?» «Что, убежала?» — усмехается Тарас. «В который раз?» «О чем это он?» «Она уехала с утра!» — выпаливает Алиса. Ей там это... очень не здоровилось. Вот задница мелкая. Успела заболеть. Это чтобы я не отхлестал ее ремнем, будто чувствовала. И что теперь делать? Перенести разговор и ехать к ней? Что-то серьезное? Отравилась. Съела что-то не то. Обжора. Говорил же, чтобы не была жадной и ела в меру. А она вечно накидает еды и лежит с больным пузом. Ладно, отложим все же разговор. Думаю, завидев меня, почувствует себя только хуже. Особенно после того, как я вставлю ей. Пока только звездюлей. Карамзина, на минутку. Подзываю к себе. Девчонка что-то там говорит Тарасу и быстро подбегает ко мне. Да, шеф. «Как у Ритки с алкоголем?» Неожиданный вопрос, из-за которого она теряется. «Да нормально. В плане, она не пьет. Очень редко. По праздникам или немного, чтобы поддержать компанию. Но никогда не напивается до поросячьего визга». «Спасибо, блин. Теперь у меня еще больше вопросов. А мужчин много было?» «Босс, я не уверена, что должна это говорить без ее разрешения». Устало потираю переносицу и жмурюсь. Хватит вести себя как дебил. Тоже придумал накидываться на ее подругу с вопросами. Все надо решать с ней. Хорошо, спасибо. Круто. Я запутался еще сильнее. Нужно во всем разобраться. В происходящем, в своих чувствах, с ними вообще полный капец. Я рад, но в то же время зол. Тихомирова совсем мозги пропила в тот вечер. И это просто так ей с рук не сойдет. Пишу ей через час, спрашивая о самочувствии. Она отвечает со смайликами, говоря, что сегодня на турбазу уже не вернется, и мы увидимся в понедельник на работе. Уехать к ней я не смог. Как не вовремя эти подлизы, которые работают на меня, вспомнили, что у них есть босс. Еще один дебил из отдела маркетинга спалил беседку, и пришлось разбираться с начальником турбазы весь день. Доставили хлопот. Решив поговорить с Маргариткой завтра, я еду домой. Принимаю душ, устало падаю на диван в гостиной и достаю виски. Обещал себе не пить, но переварить все произошедшее тяжело. Тяжелый день, непонятный. Мысли о кудрявой девчонке. Нет, нахрен этот виски. Из-за него я чуть не сошел с ума. Рита, что же у тебя тогда было в голове? Дергаюсь от внезапного звука телефона, валяющегося рядом на диване, подхватываю его в руки и смотрю на входящий. Незнакомый номер. Обычно я не беру, но звонят на сим-карту только для узкого круга людей. Подношу телефон к уху. Слушаю. Бестужев? Ян Александрович? Да. Вас из отделения полиции беспокоит. Вот суки. Все же написали заявление в полицию за сгоревшую беседку. А я ведь им возместил ущерб. Отвалил бабла столько, что могли еще штук 10 себе таких купить. Тихомирова Маргарита Сергеевна, ваш сотрудник? Напряжение сковывает все мышцы. И я подаюсь корпусом вперед, хватаюсь за бутылку с водой. Тревога растет с каждой секундой, все сильнее и сильнее, достигая своего пика. Да, мой. Что случилось? Ну, вот когда забирать ее приедете, тогда и расскажет. 5-й отдел МВД. Не задерживайтесь, пожалуйста. Нам домой до 12 вернуться хочется. Сейчас буду. Цежу сквозь зубы, сжимая в руках телефон. Маргарита, куда опять полезла твоя маленькая задница?